3. Из жен всех превзошла в этой добродетели Иудифь, совершившая неслыханное дело. Она, давшая обет убить Алаферна, осаждавшего город Ветилую, возложила все упование свое на Бога, взывая к Нему: «Молю Тебя, Господи Боже, услышь меня, вдову. Ты сотворил прежде сего бывшее и сие, и последующее за сим, и содержал в уме настоящее и грядущее, и что помыслил ты, то и совершилось, что определил, то и явилось, ибо все пути твои готовы, и суд твой тобою предвиден. Не во множестве сила твоя, и не в могучих могущество твое, но ты — Бог смиренных, ты — помощник умоленных, заступник немощных, покровитель упавших духом, спаситель безнадежных, владыка неба и земли, творец вод, царь всякого создания твоего. Услышь молитву мою». С таким же упованием отвечала она Алаферну: «Да живет душа твоя, господин мой! Не буду есть этого, чтобы не было соблазна, но пусть подают мне то, что принесено со мною. Раба твоя не издержит того кушанья, прежде нежели Господь совершит моей рукой то, что Он определил». Когда же, став у постели опьяневшего от вина Алаферна, изливая тайно слезы и молитвы, она говорила в сердце своем: «Господи Боже всякой силы, призри в час сей на дела рук моих, Боже Израиля, укрепи меня, да совершу мое намерение поразить врагов, восставших на нас». И она благополучно все совершила. Воротясь в город Ветилую, первыми ее словами было: «Хвалите Господа Бога нашего, что Он не оставил уповающих на Него», и при этом показала гражданам отсеченную ею голову Алаферна. Вспомним здесь еще целомудренную Сусанну. Это воплощение чистоты, невинности и упования на Бога, которая, будучи ведомой на место побиения камнями, возвела очи на небо со слезами, ибо сердце ее крепко уповало на Господа, и не напрасно. Пророк Даниил на суде обличил ее клеветников в ложном свидетельстве против нее, и она была освобождена судом от смерти, которая постигла клеветников, похотников нечестивых. Есфирь имела столь же крепкую надежду на Бога, как и Сусанна. При дворе царя Артаксеркса был обычай, по которому никто, как мужского, так и женского пола, не имел права входить во внутренний дом царя, не будучи им призван. Нарушителю этого закона грозила смертная казнь, исключая тот случай, когда царь в знак помилования прострет к вошедшему золотой жезл. Когда по извету Амана евреям угрожало поголовное избиение во всех областях царства, о чем предуведомлен был Мардохей, воспитатель царицы Есфири, супруги Артаксерксовой из евреев, Мардохей настаивал на том, чтобы Есфирь пошла в царские покои с прошением об избавлении евреев от смерти, а между тем царь не призывал ее. Боясь нарушить царский закон, она прежде всего велела всем иудеям пребывать 3 дня в посте и молитвах, то же и сама сделала с девицами своими. По истечении сих дней она, возложив на Бога величайшее упование, вошла к царю с молением об отмене изданного Аманом закона об избиении евреев. И все исполнилось по ее просьбе. Уместно привести здесь на память древнее чудо, случившееся в России. Когда Богом вдохновенный греческий архиерей Михаил из Царьграда прибыл в Россию для проповеди святой веры русскому народу, неверующие люди пожелали увидеть вначале какое-нибудь чудо от него. Архиерей спросил их: «Какого чуда вы хотите?» На это отвечали: «Книга, содержащая учение вашей христианской веры, да будет брошена в огонь, и если она не сгорит, тогда мы узнаем, что вера ваша истинная и добрая, и что велик ваш Бог». Архиерей, воздев руки на небо, молился: «Прослави имя Твое, Христе Боже», и с величайшим упованием на Бога вложил книгу Евангелия в огонь, и когда сгорели дрова и огонь погас, книга не сгорела и ничуть не повредилась от огня. Видя это чудо, многие уверовали во Христа и крестились. Дивные дела совершаются неизменно уповающими на Бога. Много и других чудес находим мы в житиях и деяниях святых угодников Божиих, имена которых знает он сам, исчисляющий множество звезд и по именам их называющий. У него все они написаны в книге жизни. О всех их должно и справедливо сказать, кто уповал на Бога и остался в стыде. Всякому должно всегда содержать в памяти слова мудрого: «Надейся на Господа всем сердцем твоим». Многие, не имеющие такого упования, во всем ожидают только помощи от людей. Потому Бог нередко предоставляет их собственной их воле и их суетным пожеланиям. Взгляните на древние роды и увидите, кто верил Господу и был постыжен.